Глава 14. Александра. Что-то в последнее время моя жизнь не любит делать виражи, или даже я стала качаться на своеобразных качелях, так как перепады от отметки «все просто превосходно», да хуже не бывает, чередуются постоянно. То я попадаю в плен и чуть не умираю, но меня спасают. И кто? Казалось, моя пара. Я счастлива и даже предвкушаю дальнейшую нашу счастливую жизнь. Как выясняется, что я ему не нужна. Да и вообще, пару себе волк хотел другую. Снова печаль и обида. Но происходит неожиданное открытие. Новый знакомый может помочь вернуть волчицу. И это даже почти получается, я видела свою красавицу. Радости и счастья нет предела. Она так близко, но непонятная стена не дает до нее дотянуться. И опять меня опускают с небес на землю. Но ничего, я упорна и добьюсь своего. Главное, что я теперь знаю, что не дефектная. И все бы ничего, но неожиданный гость успевает обрушить на меня еще одну новость. Я Омега. Но что это значит? Наши сборы заняли от силы 2 часа, так как через 3 мы уже сидели в самолете и летели в стаю древних. Кто бы мог подумать, что мне не просто удастся увидеть одного из известных и сильных волков нашего времени, но и провести время у него в доме. Олег буквально настоял на том, что мне необходимо поехать с ними. Хотела было отказаться, но мне пообещали рассказать, кем я являюсь. Да и Дерек сказал, что нам надо продолжить тренировки по возвращению моей волчицы. Как отказать древнему и его сыну? Никак. Теперь я сижу в шикарном самолете и с интересом готова слушать рассказ о себе. Олег сидел напротив меня и спокойно попивал коньяк, что ему сразу принесла стюардесса. Я даже и не знал, что на частных самолетах они есть. Находиться так близко к древнему – большая честь, но кто бы знал, что это и так тяжело. Сила, что окружала его, давила и на меня. Интересно, как их жена с этим справляется? А если учесть, что на одну хрупкую человечку приходится 2 таких экземпляра, то мне поистине жаль ту женщину. Хотя, если судить с женской точки зрения, то я могу лишь завидовать. Алик Маккарт был просто великолепен. Поджарое и сильное тело не скрыть дорогим костюмом. Красивое лицо, что так и притягивает внимание. А от его улыбки ноги подкашиваются. А ведь он просто мне улыбался без подтекста. Наверное, когда он ухаживал за женой, она буквально растекалась у его ног. Хотя я слышала, она изрядно помотала нервы этим альфам. Вот бы увидеть ту женщину. Впервые нахожусь в такой роскоши. Мой новый друг спокойно сидел рядом и что-то читал в своем телефоне. При этом хмурился он все больше. «Пап, вот зачем вы пустили его одного?» — сокрушался Дерек, переживая за брата. За прошедшее время я поняла, что они очень близки, и если не постоянно, то часто поддерживали друг друга. А тут такое важное дело, и Вальтер, его брат, отправился один. «Если бы ты сразу послушал меня, то такого не случилось», — спокойно сказал Альфа, внимательно рассматривая меня. «И чем я ему так не угодила? Или наоборот? Так, пора быть наглой и спросить». Набравшись храбрости, на одном дыхании выдала: «Расскажите, кто я?» Видно, я переборщила и переволновалась, так как получился не вопрос, а приказ, судя по тому, как я накричала на древнего. Кошмар! Испуганно поднимаю глаза и вижу, как Алекс смеется. «Ох, малышка, как же ты мне напоминаешь мою дочь. Она также нетерпелива. И иногда любит покричать. Видно, я сам виноват, раз ты так напористо решил перейти к делу», — посмеивался он. А я становилась все краснее. «Простите, я не хотела орать, просто так вышло», — прошептала, стараясь спрятать глаза. «Ты еще такой ребенок, тебе свойственна импульсивность. Больше не буду тебя мучить, я расскажу. Кстати, Дерек, тебе тоже надо послушать, так что убирай свой телефон». Сын не спорил и сразу выполнил просьбу отца. Теперь на великого Альфу смотрели 2 любопытные мордашки. Сперва я хотел извиниться, если напугал тебя, Саша. Просто встретить Омегу – это как хорошо, так и плохо. Понимаешь, такие, как ты, появляются в тот момент, когда должен произойти перелом в истории, если можно так выразиться. Вот от этих слов мне конкретно поплохело. Я что, предвестник апокалипсиса? Меня будут пытаться убить или сжечь как плохое знамение? Но он сказал, что я и что-то хорошее. Не пугайся ты так. Поверь, перемены — это не всегда плохо. И они рано или поздно наступают. Не может быть все хорошо всегда. Наша жизнь — это взлеты и падения. Надо просто уметь это принимать. Раз ты появилась, то будут и другие. Не бойся, ты не одна. Представь, что ты просто хмурая туча перед дождем. Все тебя видят и ожидают, когда же обрушатся столбы воды. Для кого-то это плохо, а у кого-то намокнет одежда и испортится прическа у модниц. Возможно, сорвется праздник из-за непогоды. А для кого-то ты благодать. Земля наполнится влагой и появится посева. Цветы расцветут, животные напьются воды. Так что тут как медаль с двумя сторонами. Я, кажется, поняла. Я не предвестник вымирания. Ледниковый период не наступит. Но произойдет что-то масштабное? Что? И касается это всех или только оборотней? Голова просто гудела от вопросов. Мне, конечно, было приятно, что я есть что-то хорошее. Но как так? Чем я особенна? Мы живем среди людей уже очень давно. И те изменения, что возникнут вскоре, как-то ну коснуться их. Понимаешь, омеги — это те, кто чувствует души волков в стае. Вы появляетесь, когда надо успокоить оборотней и помочь альфам. Если я не ошибаюсь, то предыдущие омеги были сильными эмпатами. Они, если не слышали мысли других, то отлично чувствовали, можно сказать, кто лжет, кто нет. На огромных расстояниях чувствовали эмоции всех членов стаи. Это было очень важно для альф, так как наша задача – оберегать членов стаи. Вас было мало, поэтому многие хотели заполучить хоть одного омегу. Но вы ошибаетесь. Я не чувствую никого и не ощущаю чужих эмоций. Возможно, вы ошиблись? Слова альфы были столь оглушительны. Да как такое возможно? Я же обычная. Так ли? Скажи, а как ты себя чувствуешь в толпе? Любишь одиночество? И так довольно и хитро смотрит. Люблю. Да кто не любит? У меня такой образ жизни, я почти всегда одна. Поэтому и толпу не слишком одобряю, они меня... оглушают. Закончил он фразу. И теперь смотрит с превосходством. Ну и что? Не унималась я. Ты чувствовал других. Вот тебе и плохо. Это особенность эмпатов. А насчет стаи ты их не чувствуешь, потому что сама не принадлежишь ни одной стае. Вот когда примкнешь и свяжешь себя с альфой, тогда твои способности должны полностью открыться. Вы поэтому меня взяли с собой? Хотите, чтобы я была вашей омегой? В принципе, ответ здесь и не нужен. Все и так очевидно. Мне и так прямым текстом сказали, что такие, как я, редкость. И иметь в стае хоть одну омегу – это просто отлично. Именно. Надеюсь, ты не откажешь. И сказано вроде мягко, но в голосе чувствовалась сила. Что-то вроде добровольно-принудительного предложения. Не хочешь? Заставим. В принципе, я не против. Дерек будет рядом. Поможет мне с моей проблемой. Да и древние явно знают больше о таких, как я, и смогут помочь в случае что. Минусов пока я не вижу. Но надо уточнить один вопрос. Вы сказали быть связанной с Альфой. Это как? Интересно же. Желательно браком, но можно и меткой. Обычно омеги становились женами или любовницами. И вот тут я струхнула. Мне предлагают быть любовницей древнего? Испуганно смотрю на него и не знаю, что сказать. Руки сжали подлокотники так, что они уже хрустят в руках. «Ты чего так испугалась?» Удивленно спрашивает он и наклоняется ближе ко мне. А я в спинку вжалась так, что еще немного и провалюсь сквозь нее. Как он себе вообще это представляет? У него же есть пара. «Я не хочу быть вашей любовницей!» пропищала чуть не плача. «Моей?» И вот теперь смотрит, как на ненормальную. «Это еще почему? Что, не нравлюсь?» И вот что за женская логика? Сама не хочу, но когда говорят, что я неинтересна, то я начинаю злиться. «Вы же сами сказали быть с Альфой». После моих слов он так рассмеялся, что я поняла, что ляпнула что-то явно неправильное. «Ой, не могу, любовницей. Надеюсь, Лена об этом не узнает», — все еще посмеиваясь, говорил он. «Надо будет Крис сказать, пусть тоже посмеется». «Пап, ты выражайся яснее. Я вот тоже пришел к такому заключению, а ты тут смеешься над нами», — рассерженно сказал Дерек, беря меня за руки и поддерживающе взглянул. «Да ты же мой родной». «Простите, дети, но я как-то даже не подумал. Вы же, судя по всему, пара. И я думал, так и поймете меня». А вот здесь и рассмеялись уже мы. И точно так же весело и заразительно. Теперь великий Альфа смотрел на нас, как на дураков. «Боюсь тебя разочаровать. Но ты ошибаешься, мы не пара. И, кстати, об этом я хотел с тобой поговорить». Оставшееся время мы рассказывали нашу историю. Ти чувствовал, что мы испытываем друг другу, и наше непонимание. Теперь в тупике был Алик. «Странным, очень странным. Я думал, тебя волк привел, и вы состоявшаяся пара. Ну, выходит, ты ее просто нашел и не хочешь как женщину? Это плохо. Силком я вас не буду заставлять быть друг с другом. Но делать что-то надо. Нашей стае просто необходима омега. Ты, Саша, должна помочь нам справиться с предстоящей бедой. Правда, надо еще узнать, что это за напасть», — задумался древний, смотря на нас. «Вот тебе и задачка судьбы». «А других способов быть привязанной к стае нет? Почему именно Альфа должен быть рядом?» «Понимаешь, все члены приносят присягу Альфе. Я чувствую своих волков невидимой связью. Могу прийти на помощь, если кто-то бросит клич. Но я не чувствую эмоций. Рады они мне или нет, боятся или уважают. Ложь еще можно почувствовать, но тоже не всегда. Но ты можешь. Если твой дар будет велик, то по своему желанию ты сможешь и мысли читать. Приходим к выводу. Альфе дает присягу. Он же, соединяясь с Омегой, дает доступ ко всему, что связано с ним. Но если ты не хочешь быть с Дереком, то и не сможешь почувствовать все его связи». «А разве он Альфа? То есть главный же вы, или не так?» «Он мой сын, и нас объединяет больше, чем просто присяга. К тому же часть волков уже дали ему присягу. А что делать с тобой, надо подумать. Чтобы все давали присягу Омеге, о таком я не слышал. Но это выход». «Так, мне надо поговорить с Крисом и другими. Надо предупредить, что появилась Омега. Пусть ищут». На этом и разговор был закончен. Алик уселся отдельно и стал с кем-то переговариваться по телефону. Точно так же, как и Дерек. Как оказалось позже, он выяснял, где брат и что у них происходит. Он хотел присоединиться к группе, но тут выяснилось, что там что-то пошло не так, и Вальтер явится домой завтра. «Неужели я увижу всю семью вместе? Очень интересно. Но еще интересно, что теперь меня ждет, и что еще надо будет пережить впереди? И что же это за беда, предвестником которой я стала?» В родительском доме моего друга меня приняли с распростертыми объятиями. То ли это действительно было сделано искренне, то ли потому, что я Омега. Точного ответа я не знаю, но хозяйка Елена мне очень понравилась. Невысокая женщина лет 40 выглядела превосходно для своего возраста. Она ведь бывший человек, и прожить почти 200 лет – это для нее много. Луна стаи была красивой женщиной, с теплой улыбкой и ласковым взглядом. Как такое можно не полюбить? Видно, что время для нее течет быстрее, чем для нас. Маленькие морщинки уже видны в уголках глаз. Волосы чуть тускловаты. Да и кожа не дышит уже молодостью. Изумрудное платье строгого покроя без излишеств показывало, что перед нами не девочка, а женщина. Волосы убраны в высокую красивую прическу, показывая лебединую шею. С виду скромное ожерелье из изумрудов и бриллиантов украшало ее. Но если присмотреться повнимательнее, можно понять, что такая работа будет стоить немало и сделана явно на заказ. Свисающие серьги явно в комплекте с ожерельем дополняли образ элегантной дамы. Теперь я понимала страх Дерека. Несмотря на то, как Елена красива, она медленно увядает, и никто не в силах ей помочь. Я видела, какой она окружена любовью. Мы только переступили порог дома, как Алик буквально сразу прижал к себе женщину и впился страстным поцелуем. А ведь его не было чуть меньше суток. Интересно, а когда их нет день или два, как они встречаются? Меня, конечно, смутило такое рьяное проявление чувств. Все же древних я считала более сдержанными, но видно, что это касается неистины. А ведь эти полные сил мужчины уйдут следом, когда их луна взойдет в последний раз. Не представляю, как такое можно будет пережить. «Здравствуй, Александра. Рада тебя приветствовать в нашем доме», — мягко сказала она, когда ее, наконец, выпустили из объятий. «Благодарю. Для тебя приготовлена комната. Надеюсь, она тебе понравится. Если что, смело обращайся ко мне. Переделаем или добавим то, что будет нужно», — добродушно говорила она, продолжая улыбаться. Она полная противоположность мужьям. Смотря на древних, кровь в жилах мерзнет. А от той силы, что буквально хлещет из них, хочется ползать по полу. Их взгляды настолько проникновенны, что, кажется, они видят меня насквозь и даже больше. И они еще боятся, что кто-то сможет им соврать. Покажите мне этого смертника. Двое сильных и мощных мужчин держат в объятиях хрупкую фигуру своей истины. Хоть картину пиши. Но сколько в их взгляде обожания и любви. Я тоже так хочу. И где только моя половинка шляется? Разместили меня просто по-королевски. Не знаю, как еще можно описать мое новое жилище. Три комнаты, спальня, гостиная и кабинет. Странный набор для гостевых комнат. Или здесь только комнат, что у всех такие апартаменты? Огромная гостиная голубоватых оттенков радовала глаз. Два кресла у старинного камина, огромный плюшевый белый ковер в центре. У стены несколько книжных шкафов и даже мини-бар. Неожиданно. Несколько живых кустов приятно дополняли комнату и делали ее живой. Огромная хрустальная люстра дополняла богатство комнаты. Тяжелые шторы темно-синего цвета скрывали дверцу на небольшой балкончик, где стояла кресло-качалка со столиком. Здесь было бы здорово почитать, попивая вкусный чай. Уже предвкушаю. Ну а пока посмотрим оставшиеся комнаты. Следующим на примете был кабинет. Небольшая комната со столом в центре. На нем уже стоял ноутбук. Кожаное черное кресло с виду удобное. Пустой шкафчик в стороне. Очень предусмотрительно. И картина лесного пейзажа на одной из стен оживляла комнату. Милый, со вкусом. Пойдем дальше. На десерт оставила спальню. И не прогадала. Вот смотрю на огромную круглую кровать, прикрытую прозрачными занавесками, с множеством цветных подушечек на ней, и понимаю, что это вовсе не рядовая комната, которую дают всем. Здесь чувствовалась любовь и забота, а главное, она женская. «Спасибо вам, Лена», — прошептала я в никуда, и с детской радостью, разбежавшись, прыгнула на это чудо. Всегда мечтала о такой кровати. Уже нежесть в море подушек стала дальше рассматривать явно женское логово. Вся комната была выполнена в светлых тонах. Бежевые стены с тусклым розовым цветком по центру заставляли улыбнуться. Большой белый ковер у ножек кровати радовал не меньше. Приятным дополнением был будуар у стенки с милым пуфиком. На потолке современная подсветка, все лампочки встроены внутрь. Конструкция слегка изогнутая, напоминающая волну. Здесь и режимов, наверное, несколько. Огромное окно от потолка до пола было покрыто слегка прозрачной зеленоватой шторой. Из комнаты выходило две двери – ванная и гардероб. Вскочив, побежала смотреть. И точно, комната не маленькая, легко уместила в себя ванную на ножках и душевую кабину. Столик с умывальником и огромное зеркало были подсвечены лампочками. Красота! В гардеробную решила заглянуть для галочки. Одежды-то почти нет, так хоть оценю масштабы и посмотрю, что и как. Но как же я была удивлена, увидев почти заполненную комнату. Множество чехлов с одеждой висели ровными рядами. Я даже пару ящиков выдвинула, чтобы проверить. Комплекты нижнего белья красиво лежали, так и маня примерить. Несколько стильных очков, часов, немного украшений. Даже обувь имелась. Может, меня поселили кому-то или ошиблись комнатой? Чьи это вещи? Развернулась и хотела выйти, как увидела странную записку на двери. «Подоборовать тебе на первое время. Позже пробежимся по магазинам. Софья». «И кто такая Софья?» Прочитала я записку и услышала радостный голос. «Это я!» Радостно сообщила Золотовласка. «Это еще кто?» «Прости, я что-то не понимаю». Запинаясь, говорила я, рассматривая счастливую девушку. «И чего она так заразительно улыбается?» «Ты не бойся, все новое. Мне Дерек сообщил, что будет с девушкой. Также знаю твою историю. Это кошмар пробыть неделю в плену. Хорошо, что тебя нашли. Папа сказал, что ты задержишься, устроить надо с удобствами. Надеюсь, тебе нравится? Мы с мамой старались». И говорила она еще много и все сразу. В итоге я узнала, что это и есть единственная и любимая сестра моего друга. После ее долгой речи и кучи заданных вопросов, я рассказала уже о себе. Выяснила, что у нас были несостыковки в поданной информации. Софье сказали, что я пара Дерека. Здесь явно постарался его папа. «Как же так? Я только обрадовала, что этого охламона наконец-то захомутали. А тут оказывается...» С тоской сказала она. «Ну уж простите». «Поверь, мы попытались быть парой, но видим друг в друге лишь близкого друга или брата с сестрой». «А как вы пытались?» Тут же, перестав грустить, включилась волчица. «Вот это хватка!» «Делать нечего», — рассказала о наших экспериментах. После долгого рассказа, что и как, девушка смеялась так, что упала с кровати. «Ну вы даете! И что, совсем ничего?» Посмеивалась она, с трудом вставая. «Он что, правда тебя замотал в одеяло?» «Еще как, еле выбралась потом. Кстати, он сказал, что ты что-то подобное проводила дома». Вспомнила слова Дерека, но историю он так и не рассказал. «Да, было дело. Мне тогда еще 17 было, и отцы строго запретили мне близкие отношения с моей парой. Маркус здесь Бета, и мой истинный. Мы с моего рождения вместе. Но, видите ли, я ребенок и не созрел для взрослых игр. Мне надо повзрослеть, подрасти. Он смотрел на меня, как на ребенка. А я, может, хочу уже получить свой поцелуй. Или даже больше. Но нет, непрошибаемый. Ну, я решила показать, какой я ребенок. Накупила себе шикарного белья, корсеты, чулки и все как надо. Ну и пошла гулять по домам. Я ведь ребенок, пусть вот и смотрит какой. И тебе не стыдно? Удивленно прошептала я, представляя эту картину. Я бы на такое точно не решилась. Здесь же столько народу, охрана, члены стаи, прислуга. Еще чего? Ты посмотри на нас, мы красотки. Так зачем прятать очевидное? Первыми были в шоке охранники. Они даже не знали, как меня схватить, чтобы отвезти в комнату. Когда я в таком виде появилась на домашнем обеде, то произвела фурор. Это просто надо было видеть. Отцы неделю валерьянку пили. Братья заценили комплект и спросили, где такой купить для любовниц. Мама, правда, хлопала глазами, зато и Маркус понял, что я не дитя. Меня, конечно, отправили переодеваться. Но такое я повторяла еще несколько раз. «И как?» — с предвкушением спросила эту ягозу. «Плодотворно. Моя пара очень долго и страстно потом мне доказывала, что только он может меня видеть в таком виде». «Эх, какие времена!» «Веселая семейка, ничего не скажешь». Вот так весело мы проболтали чуть ли не до ночи. Неожиданно я поняла, что у меня появилась подруга, которая удивительно заразительна позитивом. На душе стало тепло. Приятные сюрпризы не закончились и на следующий день. Когда мы сидели в гостиной, и Дерек рассказывал про поиски меня любимой, нам сообщили, что приехал Вальтер. Лена сразу побежала встречать сына. Я и Дерек поплелись следом. И какое было у меня удивление, когда я встретилась с тем, кого так долго искала. Неужели? Я, не веря, стояла на месте и рассматривала мужчину, которому меня неимоверно тянуло. Теперь я понимаю, что значит встретить истинного. Его запах просто дурманил, и в его взгляде можно было утонуть. Как же я была глупа, считая, что Дерек моя пара. Сейчас я испытывала более сильные чувства, что так и тянули к моей истинной паре. Вот он делает первый шаг ко мне и тянет руку, но потом резко разворачивается и смотрит на девушку, которая, чуть не плача, медленно отступает к дверям. Она с ним? Так у него уже есть девушка? Мы удивленно переглядываемся, но тут неожиданно Дерек срывается с места и буквально набрасывается на девушку, страстно целуя. Это что еще такое? Видно, действие брата заразительное, так как в следующую секунду уже меня притягивают в объятия и нежно целуют. Ох, какой это поцелуй! Такого не грех и всю жизнь искать. Ого, у нас рокировка невест? Весело заявила Софья, появляясь в гостиной с остальными членами семьи. Каких невест?